Послание пап. Послание Григория IX епископу Парижскому, июнь 1239 год. Если верно то, что сказано о евреях Франции и других стран, то нет им достаточного наказания за их преступления. Из-за того, что они, как мы слышали, недовольствуются старым законом, который Бог дал Моисею как Писание, и не удовлетворены им, более того, они вовсе отменяют его и утверждают, что Бог дал другой закон, называемый Талмудом, то есть учение, доктрина, переданная Моисею устно. Они утверждают ложно, что оно содержится и поныне в их памяти, и что оно сохранялось так, не будучи записанным до появления тех, кого они называют мудрецами и книжниками, которые, опасаясь, что это учение сотрется из сердца людей, записали его в книге, намного превосходящей своими размерами Библию. Эта книга состоит из вещей столь ошибочных и столь мерзких, что это вызывает стыд у говорящих и ужас у слушающих их. И это должно быть главная причина того, что евреи упрямо держатся за свою измену. Послание Иннокентия IV королю Франции, май 1244 год. Талмуд – это книга, которую они почитают, и которая гораздо больше Библии по размерам. В нем содержатся нападки на Бога и на Христа, а также весьма позорные рассказы о Деве Марии, обидные искажения и пустые слова, подобных которым не слышал никто. Сообразно этим традициям, по-еврейски называемым Талмудом, они воспитывают своих детей, а от закона и слов пророков отвращают их совершенно и поопасаются, что если те, дети, поймут Писание и найдут запретные истины, содержащиеся в законе и в словах пророках, явно свидетельствующих о единородном и воплотившемся Сыне Божьем, то оставят свою религию и перейдут в веру Христову и вернутся смиренно к Спасителю своему. Как оценивали роль Талмуда в иудаизме Григорий IX и Иннокентий IV? В чем, на их взгляд, состоит еврейское понимание Библии и как оно объясняется? В чем обвиняет Талмуд Григорий IX, а в чем Иннокентий IV? Сопоставьте приводимые ими аргументы. В чем состояла, по их мнению, главная опасность Талмуда?